своего класса, ты сам прекрасно должен понимать, какие скиллы тебе нужны больше всего. Не мне за твоего перса гонять, как считаешь?» «Ну, так-то да, но...» Он вдруг посмотрел искоса на вояку. «Может, я чем-то смогу больше помочь другим, если сделаю иной выбор, вот и...» Я остановил его от дальнейших объяснений. Мне уже все ясно было, учитывая, как он пялился на вояк. Паренек почти не имел своего мнения, и это предстояло исправлять. Нет ничего хуже, если игрок играет не своим классом. Таких союзников лишь врагам пожелать. «Все понятно», — перевел я взгляд на вояку. «И что, у твоего командира есть особые пожелания насчет твоего развития?» «Да пусть делает, что хочет», — он просто махнул рукой. «Как я и сказал, настоящему бойцу не нужны никакие костыли. Главное, чтоб он потом не мешался под ногами». Его рожа так и говорила, что в рачке он никогда не видел боевую единицу. Да и сейчас не особо в того верит. Мне сразу все стало ясно, почему он так спокойно об этом говорил. Наверняка он именно поэтому отдал приказ в прошлый раз не отсвечивать. А то, что он завалил импа, списал не более чем на случайность. Паренек тоже понял его посыл правильно, а потому склонил голову. Мне пришла занимательная идея, и я решил, почему бы ее не реализовать. Интересно, какие у них рожи будут после этого? «Настоящему бойцу, говоришь?» — протянул я, смотря на вояку и толстяка. «Значит, ты считаешь себя и нашего земляного толстяка этими самыми бойцами, в отличие от рачка. Я правильно понимаю, смертный?» Вояка никак в лице не поменялся, а лишь ответил. «К чему эти глупые вопросы? У мальца есть потенциал, но...» Он мимолетно глянул на него. «Он все еще зелен. Поэтому, конечно, сложно считать его полноценной боеспособной единицей. А значит, пусть будет в резерве». Парень при этих словах еще больше стушевался. «Понятно, понятно. Вот как смертные вроде вас думают». Я растянул в оскале ухмылку. «Тогда как насчет такого? Я поставлю на то, что этот зеленый нуб уделает вас, настоящих бойцов, здесь и сейчас. Что скажешь?» Вояка странно на меня посмотрел. «Ты это серьезно? Тебе не кажется, что для этого не лучшее время и место?» Был виден сильнейший скепсис на его лице. «О нет, я так не считаю. Именно сейчас лучшее время и место», — ответил ему тем же. «Значит, серьезно», — пожевал он губами. «У нас сейчас стоит четкая задача, которую необходимо выполнить, но ты предлагаешь ее отложить в сторону ради того, чтобы узнать, кто тут круче и сильнее. Что за детский сад?» «Не просто круче и сильнее, а адекватно понять объективный уровень силы, что сейчас находится в нашем распоряжении. А то ты, судя по всему, этого не понимаешь. Так как ты можешь эффективно командовать, если это так?» «У тебя претензии к моему командованию? Ведь именно ты спихнул на меня эту задачу!» Тот поднял бровь. «Тогда, может, снова сам это будешь делать?» «Так мы никуда не уйдем», — покачал я головой. «Тогда как насчет такого? Заключим пари. Ты или твой человек сойдетесь в рукопашке с рачком. Если он победит, будет делать в дальнейшем все, что я говорю, беспрекословно. Даже если скажу прыгать с крыши, будет прыгать с крыши, а потом задавать вопросы. И так до тех пор, пока мы не достигнем цели. Но если выиграешь ты, то... стратегическое командование перейдет к тебе. И я слова не скажу против твоих решений, пока мы не достигнем цели. Что скажешь?» Брови вояки аж взлетели, как под спылом гравитации. Действительно было забавно наблюдать за этим. «Даже так?» — протянул тот, смотря на меня, как на особо одаренного. «Тебе так хочется отдать мне командование своей операцией? Что ты задумал? Где подвох?» Нахмурившись, сверлил он меня взглядом. «Нет подвоха. Никакого. Все, как я и сказал. Но все равно не думаю, что я проиграю это пари», — ухмыльнулся я. «Ну так что, согласен или нет? Решай быстрее». «Не знаю, что ты задумал, но...» Он перевел взгляд на своего соратника. «Толстяк, сделай это и давай по-шустрому. Долго здесь торчать нельзя». «Блин, я же сказал, что у меня всего...» «Да-да, ты лишь на 10% жертрез. Если бы я этого не знал, хрен бы ты был в моем отряде. А сейчас подорвался и сделал это!» Перебил его вояка. Земляной пожал плечами и поднялся с места, выйдя чуть вперед. Он смотрел на Рачка чуть виноватым, но тяжелым взглядом. Паренек, видя это, рефлекторно отступил назад. После резко повернулся ко мне. Глаза того бегали в панике. «Старший мертвый, мне кажется, это не лучшее решение». Очевидно, ему не особо пришлось по душе это предложение. «Пожалуйста, давайте не будем мы...» Мой взгляд резко стал острым, словно мои черные клычки, и я продемонстрировал малому свой маникюр. «Если не сделаешь это, то...» Мои ноготочки эффектно удлинились. «Отправлю под вечное командование Митяя. Будешь даже в сортире убираться за этой пухлой тушей. А теперь сделай это, если не хочешь вечно остаться рачком. Приказ ясен?» «Так точно, старший мертвый! Всеми силами я одержу победу в этом испытании!» Последовал незамедлительный ответ, и паренек мигом направился на изготовку. «Вот, это другое дело. Вот это я понимаю мотивации. Угроза в виде Митяя всегда имела особый эффект на любом, с кем он контактировал. Теперь от Рачка точно будет толк. Но все же не помешает ему придать еще несколько очков к показателю уверенности. Поэтому я подошел сзади и проговорил пару слов так, чтобы никто не услышал. Тот удивленно на меня посмотрел в ответ. «Точно сработает. Но это же слишком легко...» «Просто сделай, как я сказал, и ни о чем больше не парься, понял?» В ответ тот медленно кивнул и снова повернулся к противнику. Тот разминал свои пудовые кулаки. «Ну что, заждались? Начинаем?» — повернулся я к вояке. «Это точно, что заждались. Как только командование перейдет ко мне, придется тебе как следует пошустрить на первой линии, чтобы отработать эти минуты». После в центр к двоим вышел Зеленюк и, словно рефери, как само собой разумеющееся, дал отмашку. «Да пусть духи зеленых предков благоволят этой дуэли. Битва!» — махнул он рукой. Понеслась. Как и ожидалось, первым рванул толстяк. Он обладал недюжиной массой, несмотря на малое количество жира. А потому решил закончить все по-простому — задавить Рачка. Как только он схватит того, шансов выбраться не будет. Он быстро переместился вперед. Даже слишком быстро. У меня возникло подозрение, что жердяй, в отличие от своего командира, не был настолько толстолобым в отношении системы, а потому свободно пользовался как и навыками от нее, так и усиленными характеристиками. И, судя по силе толчка, а также скорости, с которой он переместился, активно прокачивал оба параметра. Возможно, силой даже преодолел первую границу. Впрочем, неважно, все равно не поможет. Рывок. Толстяк хотел схватить Рачка, но оказался позади того. Видимо, он сам не понял, как так получилось, потому что лишь с глупым лицом смотрел на свои руки, после чего перевел взгляд назад. Рачок, казалось, вообще не пошевелился, оставшись на одном месте. Он тоже удивленно смотрел на своего старшика по отряду. Тогда толстяк развернулся и... Рывок! Уворот! Увы, но ситуация повторилась, причем абсолютно идентичным образом. Тот только хотел его схватить, как... Он как сквозь пальцы просачивался. И снова глупая физиономия на его лице. Кажется, он вообще не понимал, как такое возможно. Поэтому на этот раз стал предельно серьезным и принял стойку, словно какой-то борец сумо. После чего... Рывок! Лишь пыль и копья земли остались позади. Шансов увернуться на этот раз не было. Однако, как итог, пусто. В его руках снова было пусто. Он обернулся назад, и больше там никого не было. Рачок куда-то испарился. Глаза толстяка в панике забегали, и он ударил по земле. Кажется, он решил, что больше нет смысла церемониться, и пора переходить к серьезным действиям. Земля и пыль резко взмыли в воздух в радиусе 10 метров. Кажется, толстяк понял, что просто глазами его не уловить, и теперь хотел ограничить его движение своим специальным навыком. Более того, так как он его потерял из виду, то это было верным способом найти, куда тот делся. Учитывая, что у того навык скрыто, земля должна была помочь его найти. Мысль здравая, но... Никого рядом не было. Вообще никого. Рачок однозначно не способен был избежать применения этого навыка, если бы полагался только на скрыт. Но его все равно там не было. Толстяк лишь замер, глупо хлопая глазами. Он не мог понять, как такое может быть. Он же только что был сзади. Бах! Удар пришелся сверху и точно в голову. Толстяк, что усиленно высматривал своего противника, сам не понял как, но оказался впечатан в землю. И хорошо, что лишь в нее. Если бы не крепкая врожденная черепушка, то, может, оказался бы впечатан уже под нее, ведь именно такой силы пришелся удар. Лишь колокольный звон и звездочки проплывали у него перед глазами. А еще там была фигура Рачка. Он почему-то стоял над ним и удивленно смотрел на собственный кулак. Толстяк наконец понял, в чем дело. Каким-то образом тот оказался сверху и сейчас атаковал. Неудивительно, что он потерял его, ведь тот был сверху. Это последнее, что он понял перед тем, как отключиться. Вояка задумчиво смотрел на результаты поединка, ничего не говоря вслух. Он лишь переводил спокойный взгляд с толстяка, валяющегося в земле, на Рачка, что попирал его и с удивлением смотрел на собственный кулак. Что только что произошло? Все очень просто. В момент, когда толстяк поднял землю в воздух, Рачка на земле уже не было. Где он был, спрашивается? На потолке. Тут потолки довольно низкие, и с его силой и ловкостью он легко допрыгнул дотуда и зацепился. Это было просто проделать, учитывая, что ему там долго висеть не надо. Достаточно было лишь на мгновение исчезнуть с поля зрения противника. Это дало необходимые для атаки пару секунд, которые он использовал для активации нового навыка. После чего просто атаковал сверху. Все очень просто. Ну а до этого лишь легко уклонялся от прямолинейных выпадов толстяка, используя новые навыки. С легким шагом это было проще простого. И вот, пожалуйста, победитель налицо. Риск пари — нулевой. С таким навыком даже последний дебил сможет победить, если не будет очковать. Я как следует замотивировал нашего новобранца, и вот результат. Им, похоже, был впечатлен не только я. Вояка по-прежнему тихо смотрел на произошедшее, словно под гипнозом. «Ожидаемый итог», — покивал спокойно Зеленюк, после чего оттянул тело жертвеста в сторону и уже достал малое зелье исцеления, чтобы привести того в порядок. Я же вновь перевел взгляд на вояку. «Теперь-то ты понял, что я имел в виду? Отбрось свои наивные мысли о том, кого ты считал настоящими бойцами. Настоящие бойцы сейчас лишь те, кто владеют достаточными навыками. Разница между ними была всего лишь пара уровней, но вот итог. Надеюсь, теперь ты поймешь истинную разницу между теми, кто прокачивается в системе, и теми, кто нет. Хотя толстяк все равно использовал свой навык, но даже это ему не помогло». Тот лишь задумчиво почесал подбородок. «В общем, что я хочу сказать? С помощью системы сейчас можно стать куда сильнее, чем ты можешь себе представить. Причем это относится не только к союзникам, но и к врагам. Сейчас ты недооцениваешь возможности своих союзников, а потом недооценишь и врага. Так уже было с рогатым импом, что заправляет здесь. Тогда нас спасло лишь чудо, причем тоже системное. Но теперь это чудо рассыпалось в прах, и второго уже не будет». Митяй зашевелился где-то на краю поля зрения, на мгновение открыв глаза. Кинув взгляд на вояку, он лишь усмехнулся и обратно погрузился в свою медитацию. «Ладно, закончили. Теперь вы полностью переходите под мое беспрекословное командование согласно уговору. И первое, что я приказываю, прокачивайте характеристики». Бум! Вдруг раздался взрыв на краю слышимости. «Что за...» Я тут же перевел взгляд. Это было в стороне тоннеля. Тоннеля, куда я отправил зомби-импов. И тут же глянул на карту. Одна точка исчезла. А это означало лишь одно. Граната в головешке одного из зомби-импов уже рванула. А значит, скоро будет совсем весело. В чем я мог убедиться, смотря на множество красных точек, появившихся на карте? Глава 13. Красные точки спамились на карте в ускоренном темпе, и я тут же взглянул на происходящее со стороны зомби-импа. Там была очень занимательная картина. Оставшийся зомби-имп лежал в какой-то расщелине, буквально впечатавшись в нее. Половина тушки была повреждена, и то, что он функционировал, лишь беспредел подвластной системе и факту, что это нежить. Судя по тому, как тушка была потрепана, его задело взрывом от собрата, и он оказался в таком положении. Это радовало. Не хотелось бы лишиться всех глаз, а то он сейчас наблюдал за очень занимательной картиной. Множество низших и еще пара смотрителей столпилось возле выхода из тоннеля и смотрели на то, что осталось от моего посланца, а также от тех, кого задело это самое любовное послание. Фиг знает, что тут произошло, но взрывом успело задеть не менее 5 низших, и сейчас их остатки усеивали землю. Их обступили несколько импов и что-то решали. Точнее, решали лишь 2 — смотрители. О, кажется, они о чем-то спорят. Даже более того, вдруг они достали по монетке и подбросили в воздух. Толпа низших тут же накинулась на эти монетки, словно увидели пухлую хрюжертву. Образовалась куча мала, в которой те буквально рвали друг друга. Какая занимательная игра! И вот, наконец, один вылез из этой кучи и с жестом победителя воздел руку, в которой покоилась одна из монеток. Он был поистине счастлив, будто выиграл джекпот всей своей жизни. После чего со счастливой улыбкой продемонстрировал сокровище смотрителям. Один из них с улыбкой покивал и кинул ему еще одну монетку, которую тот с радостью поймал. После повернулся к другому в ожидании, и тот тоже с улыбкой покивал, после чего пробил когтем шею и открутил голову. На физиономии низшего было лишь искреннее недоумение и легкая обида в тот момент. Второй им подбросил его труп, после явно нецензурно выругался и, поведя за собой толпу низших, скрылся в тоннеле. Оставшийся смотритель лишь с ехидной улыбкой наблюдал за сценой. Я вернулся в реальность. Да уж, я стал свидетелем очень увлекательной сценки о межвидовых взаимоотношениях в природе импов. Но хоть это и было увлекательно, но главное то, что сейчас сюда направлялась немалая толпа импов в качестве подкрепления. И надо что-то решать, доготовиться, пока есть возможность. Так, всем внимание! Разведчикам было обнаружено, что сейчас сюда направляется свежий отряд импов. Надо их как следует поприветствовать, и у нас не более 5 минут на подготовку. Так что подрываемся и действуем. Гоу, гоу, гоу! Хлопнул я в ладоши, и народ засуетился, хватая оружие и готовясь выступать. Даже Митяй открыл глаза и поднялся со своей сидушки, как услышал новости. Правда, его выражение было необычно серьезным, без привычной глупой улыбки. За ним последовали и остальные. Рачок и Зеленюк уже паковали лут и шмот по мешкам, да Толстяк, очухавшись, постепенно приходил в себя. Если кого и можно было выделить среди тормозящих, то это неожиданно был командир вояка. «Чего сидим, служивый? Враг уже на подходе. Не ты ли говорил, что нельзя время терять?» Подошел я к нему. Он поднял тяжелый взгляд и уставился на меня. «Да вот, жду, когда наш великий стратег и тактик раздаст команды, включая и мою скромную персону», — с вызовом сказал он. «А то, боюсь, мои скромные навыки недостойны того, чтобы принести вам пользу». Я устало покачал головой. «Хватит ерничать, служивый. Уж сейчас точно не время для этого. Позже можешь высказывать все, что пожелаешь, но сейчас хватит тупить и делом займись». Я залез в пространственный мешок на поясе и вытянул кое-что интересное. «А пока установи подарочек нашим друзьям на подходе. Да сделай это так, чтобы они были максимально довольны им». Ух, это было заглядение смотреть на то, как вытянулась рожа вояки, когда он увидел подарочек собственными глазами. Такого арсенала у зомбака в хозяйстве он явно не ожидал. «Откуда у тебя столько?» Только и смог пробормотать он полслова. «Да неважно откуда. Важное, что с этим делать. У тебя лучшие навыки обращения с этим реквизитом, так что доверяю тебе. Поэтому хватит тупить, действуй! Все остальное потом!» Всунул я ему его, после чего продолжил сборы. Меньше чем через 2 минуты к теплому приему все было готово. Тесно. Это все, что я ощущал сейчас. Какое, черт возьми, знакомое чувство, которое буквально пробуждало ностальгию. Карма, что ли, дала о себе знать? Кто знает. В любом случае, я снова оказался в ситуации, как и несколько часов назад, а именно замурован насмерть. Впрочем, на этот раз кое-что отличалось, ведь замурован был я не один. Со мной вся наша пати повторила этот занимательный маневр. Зачем, спрашивается? Ответа ждать было недолго. Имп-палач, 11 уровень, Э-И-Ф. «Шевелитесь уже! Ублюдки тупорылые! Отправлю вас всех на съедение в яму, твари!» Раздался голос в глубине тоннеля. И вместе с этим показалось несколько теней. Пара десятков мелких импов чуть ли не наперегонки бежали вперед, не желая попадать под пылающую руку смотрителя позади. А она пылала в самом прямом смысле, стягая самых отстающих ублюдков плетью. Вот те и проявляли чудеса спринтерства. Толпа чертей пробежала мимо нас, так ничего и не заметив. Все они быстро ввалились в небольшую пещеру, вход впереди. Позади остался лишь один имп-смотритель, который неспешно шел и продолжал бурчать недовольным голосом. «Ублюдок Хуар! Он жульничал? Определенно жульничал! Я же сам подменил монеты! Как его мелкий ублюдок нашел правильную?» Имп-смотритель ни на что не обращал внимания. Нас он даже не заметил. Казалось, все, что его волнует, это некая дилемма, что встала перед ним. «Еще этот взрыв! Неужели вторженцы? Взрыв и вторженцы! Да не может быть! Это ведь территория погонщика! А это еще что зацепилось?» Он вдруг потянул головой некую леску на высоте своего роста. Бум! Больше он ничего не успел понять или сказать, ведь взрыв оставил бедолагу без головы. «Пошли!» — отдал я мысленную команду. И вместе с этим несколько земляных бугров на стенах тоннеля вспучились, и оттуда вырвались фигуры людей. Людей, да не только людей, которые тут же кинулись на глупо уставившихся импов, что смотрели недоуменными глазами на то, что осталось от их командира. Два десятка пар глаз не могли осознать, что строгий начальника стал безголовым начальника. Все кончилось очень быстро. Не прошло и 5 минут, как мы снова двигались по тоннелю, а позади остались лишь горки трупов импов. На удивление, на этот раз все получилось очень просто. Я думал, будет сложнее, так как уровень того парня был 11-й, равный мне. Но кто же думал, что он окажется таким идиотом? Прошлый смотритель куда больше проблем доставил, чем это недоразумение. Хватило всего лишь одной качественной растяжки. Впрочем, неудивительно, ведь этот кретин даже не озаботился тем, чтобы выставить свой фирменный огнещит. Вояка по моему совету установил растяжку повыше обычного, чтобы случайно не активировало низшее мясо, а только кто-нибудь достаточного роста. Но я все равно не думал, что это закончится настолько просто. Неожиданно, но он сразу остался без своей глупой головы. Впрочем, ладно, не похоже, что он ей часто пользовался. Оставшееся мясо добить было элементарно. И сейчас мы в ускоренном темпе продвигались через тоннель, прежде чем те отправят новый отряд мстителей. Нельзя дать им опомниться. Прежде чем они мобилизуют все свои силы, надо ударить по ним сейчас и как можно сильнее, а то шуму мы уже наделали. Отряд продвигался вперед, и каждый думал о своем. Митяй задумчиво брел позади. Какие-то думы явно глубоко укоренились в голове этой пухлой туши, которую даже я не до конца понимал. Впереди уверенно шефствовал Рачок с глупой улыбкой на лице. Парень явно получил заряд уверенности и сейчас чуть ли не светился от нее. Следом за ним шефствовал Зеленюк. Гоблин, помимо всего прочего, тащил на плече мешок с разным хламом, который отказывался выкинуть. Но не похоже, чтобы это ему мешало выполнять танковые обязанности, ведь это нисколько его не замедлило. Глаза, наоборот, светились жаждой наживы. Земляной толстяк брел позади всех, задумчивым взглядом сверля Рачка, но не похоже, что произошедшее его сильно подкосило. Если кто сейчас и вызывал больше всего вопросов, так это вояка. Вот кто действительно был погружен в себя. Такое чувство, будто брел на автомате. И меня это не устраивало. Необходимо было определиться совсем здесь и сейчас, иначе пока он в таком состоянии, я не смогу ему передать командирские обязанности. А в скором времени такая нужда может появиться. Потому, не теряя времени, подрулил к нему. «Эй, служивый, может, хватит строить из себя великого мыслителя? Знаешь же, это тебе не идет!» Тот обернулся на мои слова и прищуренно уставился в ответ на мою бесподобную ухмылку. «А у тебя, значит, в твоей мертвой башке есть мысли про величие? Ты, кажется, уже добился своего. Чего тебе еще надо? Согласно уговору, я и так буду выполнять твои приказы». «Уговор — это, конечно, хорошо, но волнует меня другое. Ты хоть понял, почему слил мне пари? Если нет, то этого недостаточно». «Слил? Какие словечки нынче пошли! Такое чувство, что разговариваю не с мертвяком, а с кем-то из нашей молодежи!» «Ты тему-то не переводи! Отвечай на вопрос!» Он насупился, но таки ответил на вопрос. «Намекаешь на то, что я был неправ, и что теперь необходимо полагаться на эту непонятную систему? Да это самая настоящая сделка с дьяволом!» «С дьяволом или нет, но ты сам видел, насколько может быть эффективна система и прокачка через нее. Или скажешь не так?» Тот пожевал губами и ответил. «Конкретно этот случай еще ни о чем не говорит. Бой был не на кулаках. Толстяк недооценил своего противника. Плюс Рак знал о его способностях, а Толстяк нет. Так что...» «Это же не спортивный матч мелких юниоров, а бой приближенный к реальным условиям. Ты же не думаешь, что противники также будут делиться информацией о себе и...» «Не считаю. Не принимай меня за идиота. Но бой был без оружия. И что бы ты ни говорил, а мы являемся профессионалами именно по применению этого самого оружия. И даже сейчас оно более чем эффективно, что и показала недавняя стычка. Так что не вижу смысла менять нашего подхода ранее». Я посмотрел в эти упрямые глаза. Там была непоколебимая уверенность в собственной правоте. Ну что же, почему-то другого я от него и не ожидал. Впрочем, моя цель состояла не в том, чтобы перебодать в аргументации этого несгибаемо дубоголового. Это, пожалуй, даже всемогущей системе не под силу. А его менять и не нужно. Что я хотел сказать, запрячь куда подальше свою гордость и неприязнь к системе и используй ее возможности в предстоящих стычках. Не свои, так остальных. И не забывай, кто наш противник. Напомнил я ему о недавней стычке, сам знает кем. В ответ он лишь сжал челюсти и скрипнул зубами. В глазах была неприязнь, но он кивнул. «Ну вот и договорились. В ближайшее время я дам тебе базу по характеристикам и способностям всех в отряде. Изучишь и будешь действовать, исходя из этого». Мы, наконец, подходили к выходу из тоннеля, и все уже подобрались. Впереди маячил свет факелов. Рачок уже хотел припустить туда, но Митяй резко отдернул его и буквально зашвырнул в задние ряды, а сам подал сигнал к остановке. Тревога замаячила на лицах остальных, но... «Макс, там впереди группа мобов. Они окружили выход из тоннеля. Их много, 2-3 точно». Пришло мысленное сообщение в групповой канал. Для меня это не было неожиданностью. На карте отлично подсвечивались эти самые мобы-импы красными точками. Я давно знал об их существовании. «Все в порядке, продвигаемся, все под контролем», — ответил я на его посыл. Вместе с этим все странно на меня посмотрели, но команду приняли к исполнению. Зеленюк тут же занял оборонную позицию впереди отряда. За ним Митяй, а дальше я с воякой. Позади всех Толстяк и Рачок, который, как обычно, потерялся. Или хотелось бы ему так сделать, но факелы здесь были необычные. А потому его прозрачная фигура так и просвечивала рядом с Толстяком. Наконец мы вышли на свет. «А вот и наши гости-вторженцы! Аура, полный неудачник! Так и знал, что сдохнет!» Первое, что мы услышали и увидели. А увидели мы толпу импов. 3, как и говорил Митяй. Они окружили нас и тыкали всяческими опасными штуковинами, при этом улыбаясь во все свои клыкастые 30. «Эй, что это значит?» Раздался в голове голос вояки. «Все под контролем», — ответил я ему. «И откуда же пришли наши гости? Вас ждет теплый прием!» Снова раздался голос спереди. Я глянул на его обладателя. Тот смотрел на нас с самой счастливой улыбкой, на которую был способен. Будто добрая бабушка, встречающая своих внучков. Хотя на бабушку он все же с трудом походил. Ведь ростом был 2 метра. Мышцы так и выпирали. Я помнил его. Это был второй смотритель, что выиграл спор у первого неудачника. Ну и чтобы не разочаровывать вопросителя, ответил ему такой же милой улыбкой, с не менее зубастыми, 30+. «И правда, теплый прием! Какая радость! Чем же мы обязаны такому вниманию?» «Конвертация наречия. Автосинхронизация включена». «Вы, аборигены, годитесь разве что в качестве блюд. Так что да, это действительно радость». Облизнулся тот, но тут же скривил нос. «Разве что кроме тебя, восставший! Из какого помойного могильника ты вылез? Сгодишься только для удобрения в яму!» «Что за дискриминация?» — притворно возмутился я. «Взамен хотел бы кое-что спросить. Не против?» «Какой смысл отвечать еде? Тот недоуменно вылупился. «Мы все же не просто еда. Подавиться не боишься? Может, узнаешь секретный способ готовки, кто знает?» Тот в ответ лишь скривился. «Прав был погонщик. Нечего церемониться, отлавливая вас по единицам. Надо было сразу начинать захват территории с поверхности, а то наглеть начинаете. Если бы не этот рогатый сын бездны...» Забормотал тот про себя. «И что же желает господин погонщик?» «Как можно не знать элементарных вещей?» Вылупился тот. «Впрочем, чего еще ожидать от тупого мяса? Низшие должны служить высшим. Это заложено в законах мироздания. Вот мы лишь и следуем им. И все должны следовать им». «Вот как? А возможно ли удостоиться с ним личной встречи, чтобы убедиться в его мудрости?» «Какая радость, что мясо из аборигенов само понимает свою роль. Не волнуйся, ты увидишь его, как только попадешь на стол к нему. «Мне уже хочется высказать ему уважение». «О, еще как выскажешь, мертвый! Хотя нет, все кроме тебя выскажут». Он поднял руку, на которой возник огненный шар размером с его голову. Остальные импы правильно поняли жест и тоже приготовились, выставив оружие вперед. В их глазах была лишь жажда и голод. «Ну что, не будем заставлять вас ждать. Какая отзывчивая и понимающая еда попалась на этот раз. Пора уже насладиться главным праздником». Огненный шар увеличился в два раза, готовый в любой миг сорваться с руки. «Полностью согласен, уважаемый!» Покивал ему в такт, стреляя глазами в направлении своего зомби-импа, что подобрался вплотную к говоруну. «Умри!» Два голоса раздались одновременно, как его, так и мой. Вот только как следствие. Бум! Лишь тушка импа разлетелась на части. Все замерли, включая и толпу импов. Они лишь глупо хлопали глазами, смотря на остатки своего хозяина. «Дежавю!» «Кажется, совсем недавно мы видели точно такой же уникальный взгляд». «Начали!» — отдал я последний приказ, и пати сорвалось действовать. Глава 14. Ну что, можно подводить итоги. Кажется, проникновение на точку прошло успешно. В этом можно было убедиться, мельком посмотрев под ноги, где все было усеяно остатками импов. Мелкие твари после потери лидеров перестали представлять угрозу, так что избавиться от них было проще простого. Ситуация в точности повторила ту, что случилось недавно. Вообще, как я понял, эти импы — очень трусливые твари и обожают нападать на слабую и безвольную добычу, либо когда имеет значительное численное преимущество. Но когда что-то идет не по плану, то вся их бравада мигом исчезает, и все, о чем они думают, как унести свои мелкие корявые ножки. Впрочем, такой возможности я им предоставлять не собирался, и мы методично зачистили всех мелких ублюдков в пределах видимости. Кстати, о видимости. Окружение представляло из себя некую сеть пещер, словно в каком-то муравейнике. Я и не знал, что подобное возможно у нас под землей. Чего только не бывает. И не похоже, что это только что вырытые проходы и помещения. Они словно уже давно здесь существовали. Если бы я не знал, как мы сюда попали, мог бы подумать, что вообще находимся где-то в другом мире или реальности. Настолько это сильно отличалось от привычных моему глазу человеческих строений. Ладно бы тут была канализация или метро, но это... Странно как-то все. Впрочем, обдумывать причины подобного природного беспредела смысла не было. Надо было действовать дальше, пока еще успех сопутствует, и инициатива за нами. Наверняка недавние взрывы успели разнестись по всему этому подземному комплексу. Я бы не удивился, если бы патрули и любая другая охрана, если такая у местных импов существует, уже должна направляться сюда, поэтому важно уже сейчас предпринимать контрмеры. Но это одно. Оставался еще другой вопрос, ведь помимо трупиков импов здесь были еще и живые люди. Ну как живые? Не знаю, можно ли так назвать тех, кто распят на каких-то палках и висел рядками на протяжении всего пути. Неизвестно, что с ними делали импы, но выглядели они, очевидно, не очень здраво. Причем они были не единственные. Недалеко стояли клетки, запрятанные в каких-то земляных нишах, и оттуда на нас также смотрели люди. Причем с опаской. Народ из нашего пати ожидал дальнейших приказов, и я их отдал. «Игнорируем людей. Сперва зачистка помещений. Проверьте, остался ли здесь кто-нибудь еще. Уцелевших добить. И да, командование зачисткой снова на тебе, служивый. Исполняем!» Пати сорвалось с места, начав выполнять приказы. Возможно, кто-нибудь из нормисов мог бы повозмущаться, сказав, что в первую очередь надо спасать заложников. Но благо здесь таких нормальных не было. В первую очередь вояка разделил Тиму на двойки. Митяй с Зеленюком и вояка с Толстяком. После они направились в разные стороны зачищать все, что в зоне видимости. Такс, кажись, внушение для вояки прошло успешно. Больше проблем быть не должно. Оставался только... «А ты притормози, карачок! Для тебя будет особое дело!» Я подошел ближе к пареньку, который заранее взял к исполнению уже знакомую задачу. «Я смотрю, ты все сделал четко, как и в прошлый раз!» Паренек и правда неплохо справился, ведь снова успел поймать двойку импов, прежде чем те успели превратиться в опыт. «Ну так это... все благодаря вам, старший мертвый!» С улыбкой ответил парень, держа за горло двух тварюшек, представляя их мне на обозрение. Не став тормозить, я тут же приступил к делу, тут же воткнув когти им в шеи. Те на глазах стали преобразовываться в зомби. Чуть дрогнул молодой. «Что такое? Тебя еще пугает подобное зрелище? А мне казалось, ты уже пообтерся», — прокомментировал я его реакцию. «Это... ну, может, самую малость?» Его глаза забегали. «Но каждый раз, как смотрю на это, так дрожь берет, что однажды, так и мы...» Он сглотнул слюну, не закончив фразу. «И вы так закончите? Ха!» — довершил я опасную фразу. «Не боись, в зомби я превращаю только бесполезных существ вроде этих, чтобы они исполняли куда более полезную роль в виде мертвого мяса. На полезных людей у меня совсем другие планы», — оскалился я. Новый глоток. Руки парня дрогнули. Кажется, мотивационная речь не прошла мимо его ушей. «Ха!» «Но это отставим в сторону. Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем?» Тот в ответ смотрел лишь недоуменным взглядом. Я удрученно вздохнул. «А вот что. Так понятней?» Я поднял с земли одну интересную книгу, оставшуюся после убийства последнего импосмотрителя. Навык «Скрытность. Покров хамелеона. F». У паренька тут же расширились глаза. Кажется, на этот раз до него дошло. «Да-да». Не нужно быть гением, чтобы понять, что значит надпись, и что я собирался сейчас сделать. «Старший, неужели вы отдадите ее мне?» У парня заблестели глаза. Я оскалился милой улыбкой из серии «Дедушка Мороз» в Хэллоуин-версии. «Если сможешь с ним принести пользу, то почему бы и нет?» Книга очень удачно дропнулась с импосмотрителя, как ранее с бандита. Уж не знаю, с какой вероятностью бывает подобный дроп, но в этот раз нам повезло. Правда, навык этот был мне без надобности, как и тому же Митяю. А вот этому пареньку вполне может подойти. Тот с волнением в глазах уставился на меня. «И что старший мертвый хочет за нее?» Дрожащим голосом произнес он. «Сперва давай кое в чем убедимся. Она вообще будет тебе полезна? Что у тебя за навык уже имеется?» Паренек рассказал о свойствах своего навыка, а также продемонстрировал. Как я и думал, у него был типичный инвиз-скилл, который делает тело невидимым, только с очень слабым эффектом. Но как, обычного человека может и получится обмануть, но вот меня или тех же вояк вряд ли. Он ведь только тело и скрывал, но ни звуки, ни следы, ни присутствие. На все это никак не влиял. Не говоря уже о том, что здесь он еще менее полезен, потому что факел и импов тут везде развешаны, а они имеют свойство сводить подобные эффекты на нет. Но вот навык, который появился сейчас, другой. Судя по названию, это иной тип скрытности, и, возможно, от него будет больше пользы. «Давай, изучай уже», — сунул я ему в руку книгу. «А то для нашего предстоящего дела сейчас ты точно бесполезен». «Правда можно? Спасибо, старший мертвый! Я не подведу!» — с дрожью в голосе произнес он. Книга тут же рассыпалась вихрем искр, которые впитались в голову парня. Прям меж бровей. Очень интересный эффект. Возможно, даже сама анимация эффекта не просто такая. Есть над чем задуматься. «Готово!» — открыл тот глаза. «О, выскочило новое сообщение! Так как ваши навыки имеют одинаковый атрибут, то они были объединены и...» «Ха! Даже так? Интересно! И что это теперь за навык?» «Если вкратце, то мой навык с F-ранга апнулся до F с плюсом ранга и получил новое название — неуловимый покров хамелеона. Кажется, он теперь обладает свойствами обоих навыков и...» «Задействуй! Посмотрим, как работает!» «Понял!» — кивнул парень и... исчез. Да, его фигура полностью испарилась. Притом, если раньше я мог видеть как бы чуть прозрачный силуэт вокруг него, будто воздух колебался, то теперь этого не было. Неплохо. Это может быть полезным, но... Только наглеть не надо, рачок, понял? Я поймал его руку в момент, когда он попытался дотронуться до меня. «Как вы поняли, старший?» раздался возглас с ранее пустого места. «Колебания воздуха, запах, следы. Ты не озаботился ничем, чтобы скрыть все это. Ну да ладно, сам навык вроде неплохой». Я опустил его руку. «А теперь иди к той стенке. Глянем, как он сработает с факелами». Он убежал туда, а я снял факел со стены и поднес к нему ближе. Итак, раньше его прозрачная фигура тут же просвечивала, и было ощущение, словно на призрака смотришь. Но теперь его место пустовало. Точнее, не так. Если приглядеться, можно заметить несоответствие в цветах. Но даже так, теперь парень сливался с окружающей обстановкой и даже под воздействием факела. «Ну-ка, ну-ка, пройдись. Да-да, по кругу». Тот двинулся, и цвета тут же стали переливаться на его фигуре в режиме реального времени. Нет, если присмотреться, заметить этот цветопарад можно. Но это необходимо очень внимательно вглядываться. Что ж... Этот скилл, кажись, еще более полезен, чем я думал. С этим можно много чего интересного провернуть. «Все, отбой, отрубай навык», — сказал я ему и убрал факел. Фигура парня появилась. Он чуть с трудом дышал. «Что за дела?» — спросил я, смотря на его состояние. «Нет, ничего особенного, старший. Просто, кажется, навык потребляет гораздо больше энергии, когда действует на свету подобных штукенций». Он ткнул пальцем в факел. «Вот и подустал чуть». «Ты же качал энергию. Сколько осталось?» «Это всего 6 энергии. Осталось 5». «Такс. И это где-то за 5 минут. Прилично жрет твой навык. Максимум полчаса продержишься. Ну а маны у тебя, конечно, ни хрена нет. Надо срочно качать. Поднимаешь энергию до 8. Там сможешь взять навык на увеличение объема резерва. Но это потом. Сейчас нам предстоит дело». «Какое дело, старший? Я точно буду полезен, не сомневайтесь!» С преданными глазами паренек уставился на меня. Что же, видимо, зомби-мотивация оказалась еще более эффективна, чем я думал. «Пока остальные занимаются зачисткой и привлекают внимание противника, мы пойдем с тобой на разведку». У того глаза расширились в шоке, но следом подозрительно сощурились. «То есть, старший мертвый, вы мне настолько не доверяете, что не отпускаете одного?» С легкой обидой высказался он. «Именно так», — спокойно подтвердил я, отчего глаза у того превратились в щелочки, как у побитого щенка. «И нечего на меня так смотреть. Я не баба и даже не человек, чтобы меня можно было разжалобить». Прокомментировал я его мув, отчего его лицо приняло нормальное выражение. «Он реально хотел этого добиться?» «Пиздец мувы у молодых зумеров!» «Один ты в любом случае не потянешь, так что сначала покажу, как правильно проводить разведку в тылу противника, ведь в остальных точках тебе, может, придется действовать самостоятельно. Так что вперед!» Мы направились в дальний конец пещеры, откуда шло 3 выхода куда-то вглубь, и пока остальные еще заняты, нам необходимо проверить их. В 2 боковых я сразу же отправил по зомби-пету, а сам направился в центральный. Самый большой по размерам, 5 метров в диаметре. Предстояло самое интересное. «И что мы будем делать, старший?» «Я же сказал, проводить разведку. Что непонятного?» Мы вошли вглубь. Тоннель был словно отшлифован, имея почти идеальную поверхность, словно по нему туда-сюда катали огромный шар. Очень надеюсь, что тут не будет подобных ловушек, а то это реально может быть проблемой. «Это... Но у вас же вроде нет навыка на скрытность. Не так ли? Как вы будете проводить разведку тогда?» Я ухмыльнулся на это заявление. «Это тебе, рачок, нужен навык для подобного, а я как-нибудь обойдусь». С этими словами я выставил свои когти вперед. Когти в режиме реального времени стали удлиняться и упрочняться, наливаясь темным блеском. Очень прикольная способность, кстати. Полезная. После чего подошел к земляной стене тоннеля и... воткнул в нее руку. Рука, сложенная на манер меча, спокойно вошла вглубь до основания пальцев. После сложил вторую и точно так же воткнул. Далее... мертвая хватка. Активация. Словно феерически зубастая клыкастая тварь-мутант, я без проблем стал забираться по стене, пока не оказался на самом потолке. Теперь я мог и так перемещаться. Ха! Группа. Настройки. Сформировать новую субгруппу. Вы точно хотите пригласить в субгруппу пользователя «Умелый рачок»? Да? Нет? Оба раза мысленно прожал «да» и тут же отослал сообщение. «Принимай приглашение и хватит глазами хлопать. Врубай инвиз». «Вау!» Только и протянуло тело внизу, после чего союзная точка на карте заторопилась следом. «Ха! Кажется, я сделал невозможное и смог удивить молодого представителя зум-поколения, которых обычно ничем не пронять. Впрочем, это только начало. Мы направились дальше по тоннелю. Паренек передвигался внизу, а я уверенно полз вверху. Со стороны обычного наблюдателя никто ничего не заметил бы. Освещение не доставало до потолка огромного тоннеля. А парень хоть и проходил мимо освещенных позиций, но благодаря новому навыку его толком не было заметно. Он действительно неплох. F с плюсом ранговые навыки хороши. Жаль, у меня такого нет. Впрочем, для текущей ситуации мне действительно не требовались дополнительные навыки, чтобы обеспечить себе подобие скрытого проникновения. Вообще, это для меня не в новинку. Я научился подобным трюкам еще во времена юности, все благодаря школе отца. Ей-богу, мне самому становится интересно, кого он, черт возьми, пытался из меня сделать. Джеймс Бонда нового поколения, что ли? Правда, в итоге я стал гейм-задротом нового поколения. Ха! Но не суть. Главное, какой херней я только не занимался до этого момента. До тех пор, пока мне не стукнуло 18, это просто писец какой-то был. Только теперь я понимаю, насколько это было ненормально. Смешно, но впервые с нормальностью я познакомился где, как вы думаете? Будете смеяться? В армии. Только на срочке в армейке, благодаря пацанам-сослуживцам, я узнал, что такое настоящая нормальность. И оказалось, что мое детство почему-то было совсем чуть-чуть необычным. Да уж, не слабо я тогда удивился. Словно рачок сейчас. Ха! Впрочем, это все в прошлом. Главное, сейчас я все это могу использовать себе на благо. Только если раньше я использовал альпинистское снаряжение, то сейчас хватало простых когтей и физической силы. Прогресс налицо, однако. Возможно, я сейчас даже покруче Джеймса Бонда буду. Впрочем, не то чтобы я был счастлив этому факту. Пофиг. Главное — спасти Ника. И для этого я с радостью использую все доступные возможности, включая ненавистные навыки, вбитые отцом в подкорку сознания. То же самое относится и к мальцу снизу. От него вполне может быть польза. Он уже доказал это. Может, полноценного суперразведчика из него и не получится, но если поднатаскать по базе, то в совокупности с навыками может что-то и получиться. К тому же, кажись, он сам не против этого. А кто бы был против получить внезапно способности любимых в играх персонажей, особенно из моего или еще более молодого поколения? Какой бы дурак отказался? Вот-вот. В новом мире, правда, вместе с этим приходит и риск быть обращенным в зомби, но это смотря с какой стороны смотреть на ситуацию. Кто-то забьется глубоко в какую-нибудь нору и носа не покажет наружу, а кто-то, как этот парнишка, попытается использовать систему себе на благо. И такому я вполне не против подсобить. И если из него действительно что-то получится, то это может быть очень интересно. Впрочем, совсем скоро будет возможность это узнать. Узнать, на что способен этот парень. Ведь к нам по тоннелю направлялась новая группа импов. Я оскалился в предвкушении интересного файт-шоу. Глава 15. Группа импов шла по тоннелю. Ну, как шла? Десяток импов присмыкались, передвигаясь перебежками, в то время как позади их подгонял плетью смотритель. В руках у ублюдка был факел, а еще он зевал и лениво ковырялся в зубах. На морде было недовольное выражение, будто его оторвали от более важных дел. «Ублюдок, ура! Сегодня же его время патрулировать внешнюю границу! Что там за грохот был? Такой шикарный пир пропал!» Несмотря на это, не похоже, что он куда-то торопился, а просто шел ленивой походкой. Это была идеальная цель. «Рачок, цель перед тобой! Разберись с ним, я не буду вмешиваться!» Послал ему мысленное сообщение. Пришел панический отклик. «Старший, я не справлюсь! Я один это должен сделать! Но это невозможно!» Ожидаемая реакция. Но именно поэтому ему необходимо пройти через это в одиночку. Учитывая его текущие навыки, у него есть все возможности для этого. Поэтому оставался лишь вопрос мотивации. «Ты же хотел, чтобы тебе больше доверяли?» «Так вот, я тебе доверяю. Это отличный шанс показать себя и доказать свою пользу. Я все сказал. Действуй!» Я обрубил мысленную связь. «Такс, давай-ка теперь посмотрим, на что действительно способен этот паренек. Останется ли он и дальше просто рачком?» «Это конец. На этот раз мне действительно конец!» Сколько раз уже подобная мысль приходила в голову обычному школьнику вроде него. Он уже сбился со счета. Но сколько бы ни приходило, каждый раз она была как новая, включая и сейчас. А что еще он мог подумать, когда впереди двигалась группа из импов в районе 10 тварей, плюс имп-смотритель? И он только что получил приказ избавиться от них. Это просто безумие. Абсолютно невозможно, чтобы он справился. Тем не менее, выбора не было. Ведь тот, кто отдал приказ, был еще страшнее тварей перед ним. В голову лезли левые мысли, как он вообще умудрился оказаться в подобной ситуации. Ничего же не предвещало. Но нет, судьба решила распорядиться иначе. Впрочем, это, наверное, можно сказать про всех жителей планеты. Ведь зомби-апокалипсис — абсолютно фантастическое событие, которое можно встретить разве что в третьесортных новелках и играх, внезапно постучалось в гости ко всем. В его случае этот момент произошел в туалете. Да-да, ему повезло, причем не в абы каком, а в школьном. Одноклассники и соседи по бачку внезапно обратились в зомби, и ему пришлось срочно принимать меры. Нет, благо штаны в итоге оказались сухими, все-таки свой бачок совсем рядом был. Но пережил он тогда много приятного, будучи запертым и окруженным в кабинке дружелюбными ребятами. В итоге ему повезло. Он смог прикончить зомбаков, используя хозяйственный инвентарь в виде швабры и кусков стекла. Как именно следует действовать в ситуации зомби-апокалипсиса, он примерно себе представлял благодаря тем же новелкам и играм. Поэтому кое-как справился и как итог получил первый опыт, а вместе с ним и навык невидимость. Крутой навык, правда? По тем же новелкам обычно такой навык дает сразу имба-способности, благодаря которым главный герой может штабелями уничтожать зомби-крипов и собирать опыт. Ух, на этот раз он разгуляется. Так он думал, но это оказалось слишком оптимистичной надеждой. Благодаря навыку он и правда стал невидим для зомби. Видимо, тот действовал не только в качестве зрительной невидимости, но и обрубал нечто, благодаря чему другие зомби могли его найти. И это было очень круто. Но была и проблема. У него было всего две энергии. Черт возьми, маны-то почти не было. Все, на что хватало его небольших запасов, свалить из школы и кое-как добраться до дома. И то приходилось жутко экономить, включая навык лишь тогда, когда вообще других вариантов не было. Что он и использовал, когда сбегал из школы и когда прорывался домой. Кто-то мог назвать его трусом, что он не остался в школе и не прокачался как следует, объединившись с другими учениками, как было в одном аниме, которое смотрел. Там школьники и школьницы очень храбро себя показали, объединили силы и дали отпор зомбакам. Это было реально круто и эффективно. Деревянная бита, гвоздомет и бакен рулят. Он бы сам не отказался испытать подобное. Но, увы, реальность была далека от аниме, и школьники не очень-то зарешали против толпы зомби. Почти все, кого видел, были загрызены насмерть, либо успешно замуровались в классных комнатах и не спешили оттуда выходить, чтобы начать эпичное сражение против зомби. Почему так? Кто знает. Может, потому что школьники были русские, а не японские. Впору было задаться вопросом. Но с другой стороны, у него-то получилось. Только это и утешало. Ну а помогать замурованным школьникам, чтобы собрать собственный отряд? Увы, но как в том аниме, боевых красоток-одноклассниц поблизости не наблюдалось. А на парней-одноклассников ему было пофигу. Все равно он был одиночкой и мало с кем общался. Поэтому особо не заморачивался и просто свалил из школьной ловушки. Добравшись до дома, он убедился, что мама в порядке. Повезло, что та работала на дому. Отца, увы, у него не было. Ну а спустя сутки, когда стало ясно, что никто их не спасет, они просто присоединились к образовавшейся на районе группе выживших. Верно. Он не стал играть в героя, а просто присоединился к первой более-менее успешной состоявшейся группе. По крайней мере, относительную безопасность они себе обеспечили. Но это в основном касалось матери. Сам же он решил пойти иным путем и попросился в боевой отряд. По тем же новелкам и играм он прекрасно знал, что если упустить момент в начале и не прокачаться, потом огребешь кучу проблем. Но в одиночку было страшно, поэтому он решил вступить в группу. Его взяли без проблем, так как его навык действительно был полезен. И вуаля! Быстро качнулся аж до 4-го уровня. Просто красота! Почти сразу он убедился, что принял верное решение. И если все пойдет схожим образом, возможно, и правда получится устроить неплохую жизнь в новом мире. А там, кто знает, может, он таки начнет свою историю главного героя. Он с нетерпением ждал новых сюжетных поворотов в новой, чертовски интересной реальности. Ждал и дождался на свою голову. Ну вот почему в реальности, в отличие от новелок, всегда все идет кубарем? Ведь он попал в долбанный плен. Да еще к каким-то непонятным адским тварям. Ну что за издевательство? Опять все пошло наперекосяк. Если честно, он думал, что ему уже конец. Настолько удручающая была ситуация. Его и остальных бойцов отряда разделили и кинули в разные места. Он оказался в группе заложников, а остальных вояк увели куда-то еще. Это была полная невезуха. А ведь он думал, что наконец нашел более-менее сильную группу выживших, с которыми мог бы устроить новую жизнь. У них даже оружие было. И военная выучка чувствовалась, поэтому он думал, что все будет в порядке. Но нет, не тут-то было. Теоретически он мог бы использовать свой навык и ускользнуть от этих тварей. Но, как уже упоминал, у навыка были серьезные ограничения, а у этих тварей были специальные факелы и другие побрякушки, которые сводили на нет все эффекты его способности. Черт, он был полностью бесполезен. Повезло, ничего не скажешь. Так он думал, но ровно до того момента, как повстречал его. Кого его, спрашивается? Пожалуй, после главного злодея из всемирно известной серии про мальчика-волшебника, в уме паренька лишь единственный человек заслуживал право называться «сам знаете кто». Конечно, это... старший Митяй. Словами не выразить, что это за человек, паренек не мог подобрать слов, когда впервые его встретил. С виду это был просто обычный неуклюжий задрот с лишним весом. Но то, что он вытворял в реальности против импов, это просто нечто. Первое, что он подумал, когда увидел его, неужели и правда удалось повстречаться с легендарным Аяшем? Настолько невероятные вещи он вытворял благодаря навыкам и системе. Иногда казалось, что старший Митяй сам стал каким-то персонажем из игры, и для него происходящее не более чем привычный гринд. Это, конечно, полная нелепость, но насколько же силен тот был? Парень сразу понял, что это шанс. Его шанс как избежать плена, так и возможности получить пару дополнительных очков с таким крутым парнем. Старший Митяй чуть ли не сразу стал его кумиром. Или так парню показалось в начале? В первые 5 минут, пожалуй, не больше. Но что поделать, все совершают ошибки. И он не исключение. Потому что старший Митяй оказался довольно сложным человеком. Тем не менее, он все равно был силен. И парень был намерен использовать его возможности, чтобы выбраться, а потому подписался на некоторые обязательства в качестве проводника. Ведь ему тоже не помешало бы найти вояк из группы, куда вступил, а то он совсем не был уверен, что ему удастся выжить в одиночку. Наконец он увидел свет в конце тоннеля. Правда, кто бы мог подумать, что это станет лишь началом череды безумных событий, ведь это была лишь прелюдия перед встречей с ним. Он... никогда бы не подумал, что ему придется сотрудничать с нежитью. Разумной нежитью. Черт возьми, Одно за другим. Сначала это были просто зомби, потом какие-то бесы, а теперь настоящая разумная нежить. Если бы не игровой опыт, возможно, у него тоже замкнуло бы мозги, как у его командира. Но делать нечего. Если он хотел жить, приходилось как-то адаптироваться. В результате